К средоточию отцовской империи Эдуард подошел с большой осторожностью. Ювелирное дело до Шевиньи по-прежнему не имело себе равных, когда речь шла о качестве драгоценных камней, идущих на украшения, о совершенстве и искусстве их огранки и оправления. В наследство от отца остались 4 главных салона в Нью-Йорке, Париже, Риме и Лондоне. Ни один из них не пострадал от войны. Все они располагались на видном месте, и все пришли в упадок по причине запущенности. Отдавая много сил и времени восстановлению домов, Эдуард, однако, первым делом обновил залы. Он пригласил нового художника по интерьерам, Жислен Бельмон Лаон. На реконструкции салонов до Шевиньи она заработала себе имя. Мадам Бельмон Лаон благоразумно оставила в неприкосновенности строгое убранство помещений XIX века, включая витрины и шкафы из красного дерева, но, используя цвета и освещение, ухитрилась придать комнатам современную элегантность. Она обратилась к приглушенным синим тонам и к цвету, получившему впоследствии название «серый де Шевиньи». В холодных аскетических залах драгоценности и серебро смотрелись как нельзя лучше. На пышном приеме по случаю повторного открытия магазина на улице Фубур-Сен-Оноре Эдуард гордо посматривал по сторонам, понимая, однако, что это всего лишь начало. Одно важное свершение за плечами — оборудована блистательная витрина для изделий до Шевиньи. Ему не терпелось расширить дело, перейти к производству других предметов роскоши, которые его конкуренты Картье и Оспри уже успешно освоили. Мир изменился. Де Шевиньи не могли позволить себе ограничиться удовлетворением запросов тех, кто уже богат. Следовало принять в расчет и тех, кто только начал обогащаться. Кожаные товары, письменные и курительные принадлежности, столовая посуда, игрушки явно богатых, украшенные именем и гербом де Шевиньи, Эдуард был уверен, могут пойти по высоким ценам и завоевать куда более широкий рынок сбыта, чем самые непревзойденные драгоценности на свете. Эдуард поручил изучить возможность открытия новых салонов де Шевиньи в Женеве, Милане, Рио-де-Жанейро и в перспективе на Уилширском бульваре в Лос-Анджелесе. Но он знал, чтобы расширить сферу деятельности, необходимо, во-первых, изыскать дополнительные капиталы и, во-вторых, найти гениального ювелира-художника. С капиталами, как он полагал, трудностей не возникнут. Французские и швейцарские банкиры де Шевиньи заявили о готовности содействовать расширению деятельности компании. Его главный советник по финансовым вопросам Саймон Шер, молодой англичанин, обучавшийся после окончания Кембриджа в школе бизнеса Гарвардского университета, настоятельно советовал акционировать компанию. «Если завтра мы выбросим акции де Шевиньи на свободный рынок, — сказал он Эдуарду, — спрос вчетверо превысит предложение. Свободные деньги имеются, доверие к компании есть, на дворе 50-е началось оживление». Но Эдуард не собирался акционироваться. Он был намерен сохранить де Шевиньи как частную компанию, каковой она всегда пребывала, и удерживать всю полноту власти в одних руках, своих собственных. Он считал, что сумеет обойтись без услуг французских и швейцарских банков с их высоким процентом на ссуду. Джон МакКаллистер, его американский дед по материнской линии, в свое время продал семейные акции сталелитейных предприятий и железных дорог накануне великой паники на Нью-Йоркской бирже. Дед умер в конце войны, пережив жену всего на несколько месяцев. все свое состояние свыше 100 миллионов долларов, по самым скромным подсчетам, он завещал возлюбленной дочери Луизе. Капиталом управляла одна видная фирма с Уолл-стрит. Она в высшей степени предусмотрительно поместила почти все деньги в государственные облигации, гарантированные ценные бумаги и земельные участки в разных штатах, от Орегона до Техаса. Луизу не интересовали финансовые проблемы. Американские вложения приносили ей в год 1 000 000 с лишним чистого дохода, не считая процентов с капитала и вкладов, непосредственно завещанных покойным бароном. Поскольку Луиза могла приобретать все, что угодно и когда угодно, а ей и в голову не могло прийти вести себя по-другому, она была довольна. Эдуард уже начал кампанию с целью уговорить мать вложить какую-то часть принадлежащих ей основных капиталов в программу развития империи де Шевиньи. Однако он понимал, что действовать следует осмотрительно. Луиза и без того пошла навстречу, открыв ему доступ к своим бумагам и портфелю акций. Сейчас они с Саймоном Шером как раз с ними работали. Но он знал, как бесполезно давить на мать, чтобы заставить ее принять важное решение. Она уклонялась от любых обязательств, как денежных, так и человеческих. Эдуард не сомневался, что чем разумнее будут его доводы, тем скорее она их отвергнет. Собственная прихоть была для нее законом. Но если ему не удастся убедить ее к тому времени, когда придет пора действовать, это получится у Жан-Поля. Любимому старшему сыну Луиза ни в чем не могла отказать. Это порой задевало Эдуарда, но он принимал неизбежное. Какая, в конце концов, разница? Он убедит Жан-Поля, а тот уговорит мать. Придется идти окольным путем только и всего. Занимаясь делами, Эдуард обнаружил в себе талант добиваться желаемого обиняком и с немалым удовольствием его эксплуатировал. А вот гений ювелирного искусства — это и вправду было куда сложнее. Последнего великого художника де Шевиньи, венгерского еврея по фамилии Владчик, который обучился ремеслу в российской мастерской Фаберже, раскопал и привлек на службу отец Эдуарда. Влачик разработал коллекцию, которую де Шевиньи представили на открытии первого салона фирмы в Америке в 1912 году. Влачик был божьим даром и к тому же предан фирме. Все попытки его сманить, а их было немало, не возымели успеха. Он служил де Шевиньи до начала 1930-х годов, когда ему начало отказывать зрение, и умер в войну. Как у всякой великой ювелирной компании, у де Шевиньи имелся обширный и тщательно охраняемый архив проектов и художественных решений, восходящий к середине XIX века. К ним можно было возвращаться, что постоянно и делалось, либо используя их в первозданном виде, либо видоизменяя в соответствии с приходящими требованиями моды и вкуса. На этом архиве зиждилась вся деятельность компании. Но последняя по времени великая коллекция де Шевиньи была разработана Влачиком в конце 20-х годов. Эдуард мечтал о новой коллекции, о таких неординарных художественных решениях, которые бы революционизировали ювелирное дело, оставили конкурентов вроде Картье далеко позади, выразили саму суть послевоенной действительности и максимально использовали новейшие технические открытия. Подлинно великие художники-ювелиры так же редко встречаются, как любые великие художники. Эдуард знал, кто именно ему нужен, Пикассо или Матисс, у которого вместо холста и палитры будут редкие камни и драгоценные металлы. Гении призваны стать хребтом всего задуманного им предприятия. где бы он ни был, в Америке, на Ближнем Востоке, по ту или эту сторону, разрубившей послевоенную Европу границы. Обретается ли он в неизвестности или учится ремеслу у какого-нибудь конкурента де Шевиньи? Эдуард положил себе его отыскать. Он лично составил оперативную группу, который поставил именно и только эту задачу. Его люди просочились в мастерские конкурентов, знакомились со всеми новыми коллекциями каждой крупной ювелирной компании в мире, посещали выставки дипломных работ в каждой известной школе ювелирного мастерства. Они втайне советовались с опытными коллекционерами, такими как Флоренс Гулд. Рано или поздно они должны были выйти на нужного человека, и тогда Эдуард свяжется с ним. Он предложит ему такие условия, что тот не сможет отказаться. 4 года Эдуард жил работой. Он находил ее увлекательной, волнующей, бесконечно интересной, и ничему, в первую очередь личным связям, не позволял себя отвлекать. Свою роль в обществе он играл с не меньшей отдачей, с таким же неугомонным напором, ибо быстро выяснил, что 2 его мира — заседание правления и руководство маневрами компании днем, приемы и дружеские встречи по вечерам и в конце недели — перекрещиваются и взаимопроникают. Он был повсюду желанным гостем. Хозяйки парижских салонов лезли вон из кожи, чтобы заполучить его к себе на званые ужины, музыкальные вечера и благотворительные балы. Он посещал выставки частных коллекций и с помощью своего оксфордского друга Кристиана Глендиннинга, двоюродного брата его бывшего наставника Хьюго, начал покупать картины, чтобы пополнить оставшееся после отца непревзойденное собрание европейского искусства XX века. Кристиан, потомок многих поколений английских сельских джентльменов, чьи эстетические притязания ограничивались приобретением породистого скота, был в семье блудным сыном и паршивой овцой, когда Эдуард с ним познакомился. Он отличался вопиющей жеманностью, вызывающей педерастической повадкой, живым и глубоким умом. Когда до отца Кристиана дошло, что тот отнюдь не намерен возвращаться в их родовое имение в Оксфордшире, чтобы всю жизнь посвятить разведению племенного скота херефордширской породы, он выделил сыну небольшой капитал и умыл руки. На эти деньги Кристиан, окончив Оксфорд, приобрел маленький выставочный зал. Он устроил первую в Англии выставку американских абстрактных экспрессионистов, которую британские критики встретили презрительным фырканьем. Своему другу Эдуарду де Шевиньи он продал 2 картины «Ротко» и великолепное полотно Джексона Поллока, после чего уже не сомневался в правильности избранного пути. К 1954 году ему принадлежали одна из самых процветающих картинных галерей современного искусства на Корк-стрит в Лондоне и выставочный зал в Париже. Еще один зал он собирался открыть в Нью-Йорке на Мэдисон-авеню. А Эдуард де Шевиньи, его преданный и проницательный клиент, заложил основу коллекции, с которой со временем смогут соперничать лишь собрания Пола Меллона и Музея современного искусства в Нью-Йорке. Помимо картин, Эдуард покупал еще и лошадей. К вящему огорчению Кристиана, который отказывался понимать друга. Эдуард вложил добавочный капитал в конный завод, основанный в Ирландии еще его отцом, и нанял лучшего во всей стране инструктора Джека Дуайра, которого, не моргнув глазом, сманил из конюшен старого друга матери Хью Вестминстера. Однажды Эдуард, отправившись в Ирландию поглядеть, как бегает его новая кобылка, прихватил с собой Кристиана. Тот один раз приложил к глазам бинокль, заявил, что умирает со скуки, и отбыл смотреть картины. Они вернулись в Англию на новом самолете Эдуарда. Кристиан с 15 великолепными картинами, кисти Джека Йейтса. Эдуард с твердой уверенностью, что получил победителя скачек на приз Триумфальной арки, важнейших бегов во Франции, которые он страстно желал выиграть. Впрочем, ехидно заметил Кристиан, его друг Эдуард — человек многогранный, а не односторонний, как было подумалось Кристиану, когда они познакомились в Лондоне. Эдуард де Шевиньи неизменно сохранял элегантность и самоуверенность. Сидел ли он в ложе, слушая оперу, или стрелял на болоте куропаток? Осенью он отправлялся в Шотландию охотиться и ловить рыбу. Зимой катался на лыжах в Гстааде или Сент-Морице, где у него были вложены деньги в гостинице. Летом гостил у знакомых на какой-нибудь средиземноморской вилле или пребывал в своем доме на Кост-Смиральде. Он мог остановиться в Саутгемптоне на Лонг-Айленде у американского газетного магната или же посетить в Ньюпорте дальних американских родственников. И где бы он ни находился, рядом с ним всегда была женщина, правда, не одна и та же. Журналисты, ведущие разделы светской хроники в европейских и восточноамериканских изданиях, не успевали за ним угнаться. Кто его последняя любовница? На какой из многочисленных претенденток он в конце концов остановит свой выбор? На итальянской диве? Ни одного появления, которое на оперной сцене он не пропустил? Целых 4 месяца, верно следуя за ней от Ла Скалы до Метрополитен-опера. На английской маркизе, потерявшей в войну мужа, прекраснейшей из легендарных сестер Кавендиш. На дочке потомственного богача из Массачусетса или техасского нувариша. А, быть может, он возьмет в жены Клару де Люк, наименее знаменитую из его любовниц, к которой он, тем не менее, всегда возвращался после очередного короткого увлечения. Естественно, он женится на француженке, утешали себя матери старых аристократических семейств, получившие безупречное воспитание в католических школах и пансионах, когда обсуждали этот вопрос в своих парижских гостиных. И не на такой, как Клара де Люк, но на одной из равных себе по положению и к тому же девственнице. Мужчина вроде Эдуарда де Шевиньи любит погулять, это все понимали. Но когда речь зайдет о выборе супруги, тут уж будут предъявлены несколько иные требования. А пока что журналисты изощрялись, мусоля проблему подарков, Эдуард де Шевиньи был истинный француз. Он понимал, что женщине нравится получить при расставании какой-нибудь маленький сувенир, способный смягчить горечь разрыва и поддерживать нежные воспоминания. Эдуард де Шевиньи неизменно дарил драгоценности. Само по себе это было бы в порядке вещей. Внимание привлекал выбор камней и то, как их вручали. Камни скрупулезно, некоторые утверждали, насмешливо подбирались в тон женщинам. Изумруды — награда зеленоглазым. Синие глаза получали тщательно выбранные под их оттенок сапфиры. Если женщина славилась белизною кожи, она могла рассчитывать на длинную нить безукоризненного жемчуга. Блондинкам полагались золотые браслеты, толщиною с младенческое запястье. Янтарь, черное дерево, слоновая кость, белое золото, аметисты. Роскошные, почти бесценные дары. И, разумеется, от де Шевиньи. Их передавал женщинам англичанин-камердинер Эдуарда де Шевиньи, без всяких объяснений или записок. В последних, впрочем, не было нужды. Драгоценности означали отставку, конец связи. Так было принято, таково было правило игры. и от него Эдуард никогда не отступал, не делал ни единого исключения. Известно было и другое. Он никогда не дарил бриллиантов. Газетчиков это приводило в восторг, поскольку давало основание для бесконечных догадок. Они создали легенду. «Он подарит бриллианты той, кого полюбит», — утверждали они. «Так просто, так поэтично». Вот на какой случай он приберег бриллианты. Бриллианты в подарок? Поступок этот поведает миру о том, что Эдуард де Шевиньи, ныне один из пяти самых завидных женихов Франции, наконец остановил свой выбор на женщине, которая станет его женой. На эту тему Эдуарда часто выспрашивали и женщины, и репортеры. Он неизменно отказывался отвечать как на эти, так и на любые вопросы о своей личной жизни. Ничто не могло заставить его сказать «да» или «нет». Он улыбался и переводил разговор на другое. Эдуарду понадобилось 4 года, чтобы обнаружить в своей жизни то, о чем не подозревали светские репортеры. Он был одинок. Как-то в 1954 году он поздно вечером вернулся в Сен-Клу смертельно усталым. В тот день он прилетел из Нью-Йорка, где вел напряженные и утомительные переговоры и заключал сделки. Оперной диве, которая неизменно носила алое, были вручены рубины, принадлежавшие, по слухам, Марии Антуанетте. Старшему секретарю было велено отменить все встречи, намеченные на этот вечер. Эдуард нуждался в нескольких часах отдыха. На ближайшие полгода у него был расписан каждый день и каждый час. Стояло лето, он в одиночестве прогулялся по великолепному парку, полюбовался на клумбы кустарниковой розы, разбитые по образцу розария в садах Жозефины Бонапарт в Мальмезоне. До него вдруг дошло, сколько знаний, мастерства, труда и любви было вложено в этот участок парка. Он втянул в себя аромат роз и понял, что в первый раз за 4 года вышел в парк, в первый раз увидел эти розы. Он вдруг пожелал страстно, и эта страсть, которую он долго гнал от себя, внезапно прорвавшись, застала его врасплох, чтобы рядом был человек, с которым бы он разделил все это, поговорил бы, которого бы он любил. Не мать, их отношения оставались прохладными и официальными. Не брат, который уволился из армии и теперь большую часть года проводил в Алжире. Ни кто-нибудь из друзей, тем паче любовниц. Кто-то другой. Такой, кому бы он доверял, размышлял Эдуард. Он возвратился в свой кабинет и засиделся далеко за полночь. А он мало кому доверял. Такой, кто был бы с Эдуардом ради него самого, а не ради его влияния, богатства и власти. Такой, в чьем обществе он бы мог быть свободен. Он позволил себе вспомнить о Селестине, чего не делал долгое время, о лондонском годе их совместной жизни. Воспоминания эти, как он и предвидел, его глубоко расстроили. Наконец он лег спать, выругав самого себя за чувствительность и внушив себе, что тоскливое это чувство вызвано всего лишь усталостью и перелетом через несколько часовых поясов. Утром оно пройдет. На другой день он, как обычно, сделал все, что было намечено. Тоска не отпустила его. Такое чувство, словно у него есть все, и нет ничего. Прошло несколько месяцев, тоска не проходила.